4. Гонт вернулся с двумя тарелочками. Это были обычные старые корнинговские тарелки, ничего особенного. Ножом для торта и двумя вилками. «У меня там такой беспорядок, самому страшно», — признался он, снимая крышку контейнера и убирая ее в сторону. Полли отметила, что он перевернул ее крышкой вниз, чтобы на дубовом столе не осталось влажное кольцо. «Как только я все тут налажу, сразу начну искать дом, но пока что придется пожить наверху, над магазином. Я пока не разбирал свои вещи, у меня все в коробках. Ох, как я ненавижу эти коробки! И кто только...» «Ой, нет!» — воскликнула Полли. «Я столько не съем!» «Хорошо!» — с улыбкой согласился Гонт, укладывая толстый кусок шоколадного торта на одну из тарелок. «Этот тогда будет мой. Кушай, кисонька, кушай. Сколько вам... А столько вам хватит?» «Еще тоньше». «Тоньше уже не могу», — сказал Гонт, отрезая узкую дольку. «Пахнет божественно. Еще раз большое спасибо, Полли». «На здоровье». Торт действительно распространял божественные ароматы. И Полли была не из тех, кто изнуряет себя диетой. Однако ее первоначальный отказ остаться и составить компанию Гонту был продиктован не просто вежливостью. Последние 3 недели в Касл-Роке стояло роскошное бабье лето, но в понедельник похолодало, и это резкое похолодание немилосердно отразилось на ее руках. Боль в суставах, скорее всего, утихнет, когда руки привыкнут к холоду. По крайней мере, она очень надеялась, что именно так и будет, потому что так было и в прошлом году, и в позапрошлом, но Полли не могла не видеть, что с каждым годом болезнь прогрессирует. Сегодня с утра боль была просто адской. Во время таких вот приступов она никогда не знала, что смогут, а чего не смогут сделать ее руки предательницы. Ее отказ попробовать торт вместе с Гонтом был продиктован исключительно неуверенностью и боязнью попасть в неловкое положение. Она сняла перчатки и для пробы согнула руку в запястье. Боль пронзила предплечье от локтя до ладони, как голодный клинок. Полли стиснула зубы и снова согнула руку. Опять было больно, но уже не так сильно. Полли немного расслабилась. Все будет в порядке. Не так хорошо, как хотелось бы, но приемлемо. Она осторожно взяла свою вилку, стараясь как можно меньше сгибать пальцы. Отправив в рот первый кусок, она заметила, что Гонт смотрит на нее с сочувствием. «Ну вот, сейчас он будет меня жалеть», — мрачно подумала она, «и расскажет, какой кошмарный артрит был у его бабушки, или бывшей жены, или еще у кого-нибудь». Но Гонт не стал ее жалеть. Он откусил кусок торта и комично вытаращил глаза. «Бросайте это ваше шитьё и штопку. Вам надо открыть ресторан». «О, это не я пекла», — смущенно ответила Полли. «Но я передам ваш комплимент Нетти Коб. Это моя домработница». «Нетти Коб», — задумчиво повторил Гонт. «Да? А вы ее знаете?» «Да нет, вряд ли». Лиланд Гонт произнес это с видом человека, который витал где-то в мыслях и которого внезапно вернули в реальный мир. «В Касл-Роке я никого не знаю». Он взглянул на Полли с хитринкой в глазах. «А есть шансы переманить ее к себе?» «Никаких шансов», — рассмеялась Полли. «Я хотел расспросить вас про местных агентов по недвижимости. Кто из них, по-вашему, достоин доверия?» «Ой, они все тут жулики, но Марк Хоупвелл, пожалуй, самый приличный». Гонт захохотал, прикрыв рот рукой, чтобы случайно не оплевать Полли крошками. Потом он закашлялся, и если бы у нее не болели руки, она бы похлопала его по спине. Пусть они познакомились только сегодня, но этот человек ей определенно нравился. «Простите», — сказал он, откашлившись. «Все они жулики, вы сказали?» «Все как один». Если бы Полли сама не была такой скрытной в отношении своего прошлого, она непременно начала бы задавать вопросы. Зачем он приехал в Касл-Рок? Где он жил до того, как приехать сюда? Сколько он собирается здесь оставаться? была ли у него семья. Но она была вовсе не любопытна, и поэтому ее вполне устраивало, что она отвечает на его вопросы, а не задает вопросов ему. Тем более, что его вопросы не касались ее, Полли Чалмерс. Он расспрашивал ее о городе, о том, много ли здесь машин зимой и где можно купить небольшую жаровню, о ценах на страховки и других совершенно нейтральных вещах. Кое-что из того, что она говорила, Гонт аккуратно записывал в черный кожаный блокнот, который достал из кармана своего синего блейзера. Полли взглянула на тарелку и с удивлением обнаружила, что съела весь свой кусок торта. Руки все еще болели, но меньше, чем когда она пришла. Она вспомнила, что чуть было не раздумала заходить в магазин. Такой сильный был у нее приступ. И теперь она была рада, что все-таки не передумала. «О, мне пора», — сказала она, взглянув на часы. «А то Розали решит, что я умерла». Гонт составил пустые тарелки одна на другую, сложил сверху вилки и накрыл контейнер крышкой. «Я верну его, как только доем торт, хорошо?» «Ну, разумеется». «То есть еще до обеда?» «Ну, не надо уж так торопиться», — сказала Полли. Гонт проводил ее до дверей. «Очень приятно было познакомиться». «Спасибо, что зашли». На мгновение Полли показалось, что Гонт собирается взять ее за руку, и ее охватило смятение при одной только мысли об этом прикосновении. Она сама понимала, что это глупо, и тем не менее смутилась. Но он не стал этого делать. «Честно говоря, я слегка опасался за сегодняшний день, но благодаря вам он превратился в настоящее удовольствие». «У вас все будет в порядке». Полли открыла дверь и остановилась на пороге. Она ничего не спросила про него самого, но одна вещь ее все-таки удивила. Даже слишком удивила. И она не смогла уйти, не удовлетворив своего любопытства. «У вас тут столько интересных вещей». «Спасибо». «Но ценников нет. Почему?» Гонт улыбнулся. «Это такой небольшой каприз. Я всегда думал, что в торговле самое главное — именно торговаться. Наверное, в прошлой жизни я был торговцем коврами на Ближнем Востоке. Скорее всего, в Ираке, хотя в наши дни не следует говорить подобных вещей». «То есть вы назначаете цену в зависимости от состояния рынка? От спроса там и тому подобное?» — спросила она, чуть поддразнивая. «Можно сказать и так», — серьезно согласился он. И Полли опять потрясла глубина его карих глаз, таких красивых и таких странных. «Но тут дело даже не в спросе, а в том, насколько вещь необходима, насколько она нужна». «Понятно». «Серьезно?» «Ну, кажется, да. Это объясняет название магазина». Гонт улыбнулся. «Может и так, может и так». «Ну что ж, желаю вам очень хорошего дня, мистер Гонт». «Лиланд, пожалуйста, или просто Ли». «Хорошо, Лиланд. И не волнуйтесь насчет покупателей. Я думаю, к пятнице вам придется нанимать охранника, чтобы выпроваживать их под закрытие». «Да что вы! Это было бы мило». «До свидания». «Чао», — сказал он и закрыл за ней дверь. Пару секунд он постоял у двери, наблюдая за тем, как Полли Чалмерс идет по улице, поправляя перчатки на своих несчастных больных руках. Эти измученные, страдающие руки находились в явном и даже слегка жутковатом контрасте с самой Полли, такой красивой и ладной. Гонт улыбнулся, но это была очень странная улыбка, недобрая и неприятная. А когда уголки его губ поползли назад, обнажая неровные зубы, она стала и вовсе хищной. «Ты подойдешь», — сказал он в пустоту магазина. «Ты замечательно подойдешь».